Глава 36. Вероника. Наш дом разгромлен. Вся мебель, картины, декорации разрушены и разбросаны по полу. Стёкла и обломки хрустят под ногами, отдаваясь вибрации в каждой клеточке тела, бросая ошалевший взгляд в сторону кухни и ужасаюсь еще больше. Там тоже царит невообразимый хаос. Все шкафчики опустошены, посуда вдребезги разбита, деревянный стол и стулья разломаны на части. Шок с адреналином помогают мне быстро вернуть подвижность, чтобы пройти в гостиную, где также не осталось ничего целого. Боже мой, на что ограбили? Но ответить самой себе на этот вопрос я не успеваю. Страшное предположение о том, что мама могла быть дома, когда воры нагрянули сюда, напрочь вытесняет все остальные мысли. А внезапный грохот со второго этажа вынуждает сердце подпрыгнуть к горлу, а затем резко рухнуть вниз. Они все еще в доме. Они здесь, боже, мама! Лишь бы с ней все было в порядке. Хочу немедленно помчаться на второй этаж, но, увы, у меня даже развернуться не получается. Как и закричать во весь голос, когда я ощущаю за своей спиной фигуру, по размерам значительно превышающую меня. Мужская ладонь грубо накрывает мой рот, вторая плотно прижимает к крупному телу, сцепляя весь корпус в цепкий капкан. Ни вырваться, ни ударить не выходит. Я лишь цепенею еще больше от страха, когда сквозь панический гул в голове до моего уха доходит. «Ну, привет, птичка. Я же говорил, что мы еще встретимся». С удовлетворением протягивает мой самый страшный кошмар, обдавая щеку удушливым запахом перегара. «Соскучилась?» «Морган!» В ужасе кричу я мысленно, но в реальности удается лишь промычать. Прям как тогда, в парке, когда вонючая рука одного из мерзавцев намертво запечатывала мне рот. Все повторяется. Только теперь в моем родном доме, который они почти полностью разрушили. «Да, вижу, что соскучилась», — довольно шепчет он, мажа по скуле губами. «Ты уж прости меня, Вероника, что так долго не появлялся. В последние месяцы был слишком занят, прячась от полицейских по всему Спрингфилду. Зато как только появилась возможность, сразу же прибежал к тебе». Теперь в его голосе звучит раздражение, что зудом раздирает мне кожу на шее. «Как он вообще узнал, где я живу? Это же невозможно. Единственный человек, у кого он мог спросить эту информацию, — Алекс. А он тоже не знает мой адрес. Этого гада я никогда не приглашала к себе домой. И правильно делала. Хотя этот факт все равно не уберег меня от вторжения Моргана. Я мычу, пытаясь вырваться из его рук, но урод лишь крепче сдавливает меня и прижимает к себе, так что я оказываюсь полностью окутана удушливым запахом. Боже, от него воняет, как от бомжа, который месяцами не мылся и беспросветно бухал. Меня сейчас вывернет наизнанку от этого зловонного смрада. Сознание вот-вот отключится. Я отдаю все моральные силы, чтобы не упасть в обморок, чтобы не позволить Моргану беспрепятственно сделать со мной все, что ему хочется. И судя по твердому бугру, что упирается мне в бедра, хочется ему закончить то, что не получилось сделать в парке. «Будь ты умной девчонкой, мы могли бы с тобой весело провести время еще тогда, но нет. Тебе нужно было начать истерику, а потом еще и полицию вызвать, не позволив устроить показательное выступление для твоего спасителя. Дура. Ты хоть понимаешь, что сама себе жизнь усложнила? В парке мы бы просто трахнули по кругу, и ты бы еще и кайф получила. А сейчас, блядь, кайфа ты не получишь. За свой идиотизм нужно платить. И не только пиздой, но и деньгами. В твоем доме, ух, как много ценного. Мои парни уже собрали все с нижнего этажа. Но уверен, пока мы тут с тобой порезвимся, на втором они найдут еще больше». Закричать по-прежнему не получается. Но очередной мощный выброс адреналина заряжает тело, и я вновь начинаю брыкаться. Со всей силой и отчаянием. Со всепоглощающим желанием отцепить от себя его руки и сбежать. Верчусь, вырываюсь, пытаюсь пнуть его ногой. Но своими жалкими потугами получить свободу добиваюсь исключительно вспышку его ярости. «Да успокойся ты, наконец, тупица. Задолбала рыпаться. Не понимаешь, что только хуже себя делаешь?» Рычит он и отрывает меня от земли, до боли сжимая туловище. Пара-тройка шагов, и он бросает меня на пол, прямо в груду разбитой мебели. Боль охватывает всю переднюю часть тела. Мелкие осколки впиваются в ладони. Но это не мешает мне начать ползти по полу подальше от Моргана. «Отвали от меня, отвали!» «Бери все, что хочешь, только меня не трогай!» Кричу я, раздирая горло и пытаясь встать, но мерзавец не позволяет. Стопой надавливает мне на спину, прибивая к земле, а затем резко переворачивает и усаживается сверху, отрезая возможность защититься ногами. «Тебя я тоже хочу и не собираюсь отказываться, так что сделай одолжение, заткнись и раздевайся. Хочу посмотреть, как ты это делаешь для меня». «Ни за что. Я ничего не собираюсь делать. И пусть ногой мне его не ударить, но руки пока еще свободны. И я пользуюсь этим. Нащупав что-то твердое неподалеку, лежащее от меня, хватаю предмет и со всей силы заезжаю ему по голове. Болезненный стон с отборной порцией мата опадает на меня. Но, увы, не сообщает об освобождении. Не теряя времени, я замахиваюсь для повторного удара. Но на сей раз мои запястья попадают в плотное кольцо мужских пальцев. Да с такой силой, что я скулю от боли, а на коже моментально появляются красноватые отметины. «Зря ты не понимаешь по-хорошему. Ой, как зря. Ты за это заплатишь». После этих слов Морган вынимает из кармана куртки тот самый нож, который однажды уже приставлял к моей шее, напугав до потери пульса. То же самое он делает и сейчас, пачкая меня вытекающей со лба кровью. Металлический запах смешивается с вонью. Холодное остриё прижимается к горлу. Не режет, не давит сильно, не причиняет боль. Но мне и легкого прикосновения хватает, чтобы замереть от ужаса. «Не хотела сама раздеваться? Значит, это сделаю я!» Шипит он возле моего лица и одним махом разрывает все пуговицы на моем пальто. Раскрывает полы. После ножом разрезает джемпер и возвращает острие к шее, чтобы без проблем расстегнуть молнию на моих джинсах, а затем и на своих. Я каменею, даже дышать забываю от паники, глядя на невменяемые зрачки ублюдка, что нависает надо мной, и победоносно ухмыляется, норовя вытащить из трусов член. И, о боже, когда он это делает, я закрываю глаза из последних сил, борясь с рвотными позывами. Больше не предпринимаю попыток оттолкнуть его, ведь с ножом у горла изнасилование больше не видится мне самым худшим исходом. Однако я его ни в какую не могу принять. Ни за что. Это убьет меня. Не физически, но морально точно. Сердце стучит на разрыв. Все содержимое желудка рвется наружу. Но в страхе за свою жизнь я все-таки решаю пойти на поводу у Моргана. А точнее, лишь сделать вид, будто смирилась со своей страшной участью. «Ладно, ладно, Морган, все. Я сделаю все, что ты хочешь, только убери нож. Я на все согласна». Произношу громко, так, чтобы его пьяный мозг расслышал. «Да что ты говоришь?» «Да, я на все готова». «На все? Ухмыляется он, рывком поднимает лифчик вверх и начинает водить руками по моей обнаженной груди, неприятно сжимая соски пальцами. Стараясь не отразить на лице все отвращение, что меня переполняет, я вместе с «да» томно выдыхаю и чуть прогибаюсь навстречу грязным пальцам, насколько это позволяет мое положение. «Я так и думал, птичка. Нужно было сразу нож в ход пускать. Посмотри, какая ты сговорчивая стала». Одобрительно улыбается он, в своем нетрезвом состоянии не улавливая фальши. «Тогда давай, переворачивайся и оголяй попку. Хочу твой зад заценить». Я не спешу выполнять его приказ, едва подавляю напуганный писк от похотливого взгляда Моргана, что красноречиво заявляет. Он не внешне мой зад жаждет оценить, а протолкнуть в него свой отросток, по которому начинает активно водить рукой. «Давай, живее, птичка. Нет у меня до утра времени ждать, пока ты свою узкую дырку подставишь». Теряя терпение, раздраженно приказывает чмо. «А я не могу быстрее. Тело отказывается повиноваться. Я вся вздрагиваю не только от паники, но и от беспрерывного грохота на втором этаже. Единственное, что хоть немного успокаивает в данной ситуации, это то, что я не слышу криков мамы. Значит, она на работе, и слава богу. Хотя бы она в безопасности». «Ты заснула, блядь? Кому сказал живее? Чё резину тянешь? Оттрахаю взад, потом дружки мои сделают тоже и гуляй на здоровье. Если, конечно, передвигаться нормально после сможешь. Нежничать мы с тобой не будем». Ржёт ублюдок, сотрясая своим смехом мне все атомы в теле. «Так ты нож убери, и я перевернусь». Максимально сдержанным голосом прошу я, пытаясь не дышать, чтобы не отравлять себя его помойным дыханием. «Ха, точно! Как же я мог забыть? Но только посмей что-нибудь учудить, Вероника. Поймаю и нахрен зарежу», — предупреждает Морган перед тем, как отстранить нож от моей шеи и убрать его в карман. «Мне терять нечего», — добавляет он и встаёт на колени, ожидая, пока я смиренно выполню его приказ. «А я потеряю всё, если сделаю это и даже не попытаюсь спастись. Я никогда не смогу стать прежней, и что ещё более страшно, скорее всего, подцеплю от наркомана-алкоголика смертельную болезнь. Нет уж, я лучше рискну быть зарезанной, чем позволю ему засунуть в меня свой член. Тем более туда, куда никого никогда не подпускала». Тихо выдохнув и собрав всю смелость в кулак, я полностью освобождаюсь от пальто и скольжу руками по голому животу вниз. От страха в ушах звенит, очередной комок дурноты сдавливает горло, но я заставляю себя чуть приспустить с бёдер джинсы вместе с трусами, открыв перед ним свою промежность. Абсолютно сухую. Но Моргану на это наплевать. С сальной улыбкой он любуется ею и дрочит, на миг прикрывая от удовольствия глаза. И этот миг — единственный шанс избежать катастрофы. Я незамедлительно пользуюсь им, с ноги залепляю ему между ног. Со всей дури и злости. Так, что, кажется, его мужское достоинство никогда больше не заработает. Морган взвывает, как раненый зверь, и заваливается на бок. А я за считанные секунды возвращаю джинсы, трусы и лифчик на место. Вскакиваю на ноги и, перепрыгнув груду стёкол, несусь в сторону входной двери. «Я успею, я успею, я должна успеть!» Да только ещё в самом начале побега слышу, что этот урод, превозмогая боль, поднимается и начинает бежать за мной. «Мразь! Я тебя предупреждал!» — кричит он мне в спину, но я не оглядываюсь. Бегу к выходу так, как никогда не бежала, задыхаясь и подворачивая ноги об обломки мебели, игнорируя боль и ужас от того, что Морган меня сейчас настигнет и убьёт. «Я должна успеть, должна!» Всего несколько метров осталось на улице, я начну кричать, звать на помощь, искать спасения в соседях и прохожих. «Ещё чуть-чуть, совсем немножко, я справлюсь!» Однако стоит мне коснуться двери, как крупное мужское тело вновь обхватывает меня сзади. И всё. Страх отрубает возможность воспринимать реальность, пронзая тело миллионами кинжалов. Я жмурюсь, сжимаюсь вся и готовлюсь, что сейчас и настоящий нож пронзит меня. Но секунды идут, не поспевая за моим бешеным сердцебиением. Воздух стынет в лёгких, прекращая снабжать клетки мозга кислородом. А я так и не чувствую боли и холода от приближения смерти. Ничего этого нет. Есть только тепло мужских рук, что обнимают меня так крепко, словно от всего зла в мире защитить желают. Большая фигура, за которой я чувствую себя как за непробиваемой каменной стеной. Сердце, что стучит молотом мне в спину, наполняя надеждой. И есть родной запах, который я так давно не ощущала столь близко, тесно, остро, но всё равно прекрасно помню и знаю, кому он принадлежит. «Папа?» — тихо-тихо выдыхаю я, сотрясаясь от шока и леденящего страха. «Откуда он появился?» «Да, Рони, это я. Я здесь, не бойся», — хрипло отвечает он, не выпуская меня из цепких объятий. «Но я даже должного облегчения испытать не могу. Несмотря на полное непонимание случившегося, я всей душой ощущаю, что трагедия меня не миновала. Я оказываюсь права». «Морган, ты совсем рехнулся?» — сокрушается один из дружков, спустившись со второго этажа. И только тогда руки папы расслабляются, позволяя мне развернуться. «Пиздец, ты зачем это сделал? Мы же только навариться хотели и девчонку проучить». Как сквозь сон слышу я голос другого мужчины и следующую за ним суматоху. Но моё внимание направлено на папу, на его слабую улыбку, бледнеющее лицо, тяжёлое дыхание и ослабевшее тело. Он будто в замедленной съёмке начинает валиться на пол, утягивая моё сердце вслед за ним, когда я, наконец, замечаю Моргана, держащего окровавленный нож в руке. В первую секунду мозг наотрез отказывается принимать действительность. Он отказывается верить в то, что произошло. Это неправда. Мне это всё снится. Ещё немного, и я проснусь в холодном поту рядом с Мэттом. Но время идёт. Дружки Моргана кричат ему что-то. Тот ухмыляется, как полуумный, глядя на стремительно растекающуюся лужу крови под телом папы. А я всё не просыпаюсь и не просыпаюсь. С каждым ударом сердца чувствую, как по венам растекается такая немыслимая боль, что все силы покидают меня, и я падаю рядом с папой. «Нет, нет, папа!» Свой душераздирающий крик я вообще не слышу. Только чувствую, как он раздирает мне все внутренности в клочья. Пробивает в груди сквозную дыру. Разбивает на осколки, что рассыпается по полу так же, как все обломки мебели. «Папа! Папочка! Боже мой, папа!» Вою я и обхватываю его голову. «Это ты виновата, Вероника. Я ведь предупреждал. Нужно было быть хорошей девочкой». Напоследок выдает Морган, перед тем, как двое других мужиков начинают тянуть его за собой в сторону заднего входа. Они опять сбегают, и я никак не могу это предотвратить. Да и плевать мне сейчас на них. Мои руки все обильнее пачкаются кровью папы, а он сам норовит потерять сознание или вовсе Нет, нет, нет, этого не случится. «Нет, папа, не смей отключаться. Не смей!» Отчаянно бью его по щекам, и он раскрывает глаза. Мутные, усталые, но такие родные, словно вовсе не ему только что воткнули нож в спину. «Ронни, с тобой все хорошо. Все хорошо». Он не спрашивает, а констатирует, расплываясь в слабой улыбке. От ее вида водопад слез вырывается из глаз. А точнее, это сознание, что могу увидеть его улыбку в последний раз. «Нет, не будет этого, не будет!» «Да, со мной все хорошо, и с тобой тоже будет. Главное, не смей отключаться, папа, я умоляю тебя, не смей!» Требую я, целуя в покрытый испаренный лоб, и в поисках телефона начинаю быстро обыскивать карманы его пальто. «Ты у меня такая красивая!» Словно в бреду бормочет он и вновь закрывает глаза. «Открыл, быстро!» Нахожу айфон и шлёпаю отца по лицу. «Не смей, ты не умрёшь, ты не умрёшь, ты не умрёшь из-за меня!» «Уж лучше я, чем ты, Ронни». «Нет, ни за что! Ты мне живой нужен, не смей!» Кричу я, захлёбываясь слезами. Едва вижу экран смартфона, но всё-таки набираю номер скорой помощи и быстро выдаю диспетчеру всю необходимую информацию. «Держись, держись, скоро тебе помогут!» «Да, держусь, я держусь. Только ты прости меня. Прости за все, что сделал». Еле слышно шепчет он, но его слова бетонной дрелью начинают грохотать в сознании, оглушительным эхом отражаясь в душе. Потому что он ни черта не держится, а прощается. Он, мать его, прощается со мной. «Нет, ничего я тебе прощать не буду, пока ты не поправишься. Слышишь? Не прощу. Тебе нужно потерпеть. Скорая уже едет, тебе помогут. Все будет хорошо, папочка, умоляю. Только не засыпай, не засыпай, папа, прошу тебя». Но он явно не слышит. Родные глаза теряют осознанность. Голос становится еще тише, еле разборчивым. «Я не хотел делать вам больно. Никогда не хотел. И я никогда себя не прощу за это». «Нет, не говори так, не говори, я прошу тебя. И ты простишь, но только когда выздоровеешь. И ты это сделаешь. Лучше не трать энергию на разговоры, не закрывай глаза, не закрывай, смотри на меня, смотри, я здесь. С тобой, смотри на меня». И он смотрит. С полуопущенными веками, но смотрит. А я смотрю в ответ, пристально. Близко-близко, так что вижу желтоватые крапинки в голубых глазах. Каждую черточку и морщинку на папином лице. Смотрю и забываю обо всем плохом, через что он заставил пройти нас с мамой. Забываю о его предательстве. Забываю о долголетнем гневе и ненависти, которые цепкими клешнями вцепились в мое сердце. В моей памяти всплывает лишь длиннющая череда счастливых воспоминаний с ним. А их было в разы больше, чем плохих. Чёрт. Да плохих вообще не было до того единичного случая. Ни одного. Только счастливые, радостные, теплые. Окружающей меня нежностью, любовью и заботой. Но я затолкала все эти моменты с папой в самый дальний ящик своей души, вычеркнув любимого человека после первой же ошибки. А сейчас, пока папа изо всех сил пытается не отключиться, они выбираются на поверхность, стреляя в голове ослепительными вспышками и гремя громким глубинным осознанием. Мой папа самый лучший на свете. Он всегда очень любил меня. А я его. И он должен жить. Он должен остаться с нами, со мной и мамой. Он нужен нам. Он нужен мне. Папочка, держись, я умоляю тебя, держись и смотри на меня, смотри. Но папа все-таки смыкает веки и больше не произносит ни слова. Даже тихо и неразборчиво. Он ничего не говорит. никак не реагирует на мои крики и истошные мольбы, своим молчанием будто всю жизнь из меня вытягивая.